Ты где там? Эй, ты слышишь меня? Кретинка! Алло! Черт, вот чучело! Идиотка, поберушка проклятая!» Он выключил телефон, услышав, как дверь в номер открывается. Оксана с Маргошей, которые по невероятному счастью отправились после позднего обеда в ювелирный магазинчик на первом этаже гостиницы, входили в номер. Денис, быстро заперся в своей комнате. Услышав, что Оксана пошла в ванную, он проскользнул мимо и выбежал в коридор. «Пап!» — удивленный Маргоша выскочила за ним. Денис приложил палец к губам, постарался сделать загадочное лицо и, не дожидаясь лифта, быстро пошел к лестнице. Выйдя из гостиницы, он отошел подальше от главного входа и набрал номер, по которому он первый раз звонил в Рамадган. Он ведь так и не понял тогда, действительно это был какой-то офис, или он разговаривал с этой самой Лорой у нее дома. «Шалом!» — ответил ему мужской голос. «Шалом!» — машинально ответил Денис. Мужчина что-то спросил его, вероятно, на иврите, а может и нет. За неделю Денис так и не научился отличать иврит даже от арабского. «Мне Лору! Можно Лору?» Мужчина что-то ответил уже довольно резко. Денис испугался, что он сейчас положит трубку. «Can I?» — он попытался сказать по-английски. «Speak, Лора!» «No!» — заорал мужик. «Лора! Лора! Number! Number!» — торопясь стал спрашивать Денис, чувствуя, что мужик его понял. «Number! Позвонить! Куда позвонить? Moscow! Мобильный!» Мужик то ли кашлянул, то ли выругался на одном из семитских наречий, вздохнул и сказал: «Да хрена тебе, лысого, еще объяснять! Сказано! Ни одной русской жопы тут нету и не было никогда! И в то же самое место засунь себе свою сраную Москву!» И повесил трубку. Денис перевел дух и набрал Женин номер. «Жень, привет, слушай, извини, это срочно. Пожалуйста, как мне найти ту бабу, киллерш?» «Денис, ну и шуточки у тебя. Я тебя плохо слышу, ты, наверное, из автомата звонишь?» «Нет, по мобильнику, а? Так ты из автомата перезвони, я тебя буду лучше слышать», — он положил трубку. «Идиот, трусливый ты идиот, Женя», — приговаривал Денис, задыхаясь от жары и бега. Наконец он добежал до ближайшего автомата. «Жень, мне нужен...» «Я понял. Это невозможно». «Что?» «То, что слышал. Это как шприц или презерватив. Ты...» «Это как раз ты, урод. А услуга эта одноразовая, и телефон тоже. У меня все поменялось. Все поменялось. Я не могу. Тебе по буквам сказать, куда тебе сейчас пойти?» «Не надо. Женька, я тебя прошу, очень. Помоги мне! Я, кажется, круто влип!» В трубке послышались короткие гудки. Денис прислонился к стене какого-то дома, подождал. А вдруг Женька перезвонит? Он, конечно, не перезвонил. Но минут через 7 раздался звонок, и хрипловатый женский голос спросил: «Денис?» «Да, кто это? Что вы хотели мне сказать? Кто это?» Женщина в трубке молчала. «Это вы, да?» «Да», — женщина вздохнула, — «мне сказали, что у вас что-то срочное». «Да, что с ней? Она в порядке или нет?» «А как бы вы хотели?» — усмехнулась Лора. Денис помотал головой. «Эта наемная тварь тоже разговаривает с ним, как с уродом. Железобетонной оказалась ваша девочка». «Что? То есть и как теперь?» «Ой, господи!» Лора внимательно наблюдала, как там шурует дома дюймовочка. То стояла, как сомнамбула на балконе, а то вдруг засуетилась. К великому Лориному сожалению, она подъехала к дому только на последних «Алло!» Дениса, когда Алена его уже не слушала. Лора только поняла, что что-то у них там произошло. «Как теперь? Что вы будете делать?» «Что делать?» Лора смотрела на мечущуюся в окне тень Алёниной фигуры. «Как договаривались? Помните? Крайняя мера всегда в запасе». «С кем?» — кем ты договаривалась? Какая мера? Кто тебя просил вообще что-то делать? И не надо ничего больше!»